Он возлежал по правую руку от Иисуса на хозяйском месте. Петр глаз с него не спускал. Не выдаст ли он страшный секрет, что с недавних пор связывает их? Не намекнет ли Иисусу о предательстве? Может, он уже успел пожалеть, что свел Иуду с Каиафой, чтобы расставить учителю капкан, который захлопнется в этот вечер? Иисус вдруг протянул руку, взял с блюда кусок, дал стечь подливе. Сейчас ритуальным жестом, говорящим об исключительной приязни, он предложит его одному из сотрапезников. Все разом примолкли. Петр побледнел, на щеках заходили желваки. «Если кусок предназначен этому самозванцу, — подумал он, — все пропало. Тут-то он и проболтается о нашем договоре. Тогда я его убью, а сам сбегу». Широким жестом Иисус протянул кусок Иуде, который недвижно, словно окаменев, замер у дальнего конца стола. «Ну же, друг мой, возьми». Иуда молча потянулся, взял кусок и положил в рот. Капля подливы стекла на его коротко постриженную бородку. Беседа возобновилась. Иуда медленно жевал, стараясь не встречаться глазами с учителем. Потом встал и двинулся к выходу. Когда он проходил позади хозяина дома, тот заметил, что Иисус слегка повернул голову и услышал слова, произнесенные так тихо, что больше никто из сотрапезников их не разобрал. «Мой друг, что взялся сделать, делай скорее». Иуда медленно отворил дверь. Пасхальная луна еще не взошла, и ночь была черна. Их теперь подле Иисуса осталось лишь 11. 11 и возлюбленный ученик. Глава 5. Колокольчик зазвонил уже во второй раз. В этот ранний смутный час во всем селении освещено было только аббатство Сен-Мартен. В такие зимние ночи ветер так тоскливо воет над унылыми берегами реки, что Валь-де-Луар начинает смахивать на далекую, незнакомую Сибирь. Отголоски колокольного звона еще звучали в стенах обители, когда отец Нил вошел туда, едва успев сбросить широкий балахон певчего. Утренняя служба только что завершилась. Обычно монахи соблюдают полную тишину до терции, 9-часовой утренней молитвы, и колокольчик на воротах никогда не звонит раньше 8. Прозвучал третий звонок, настойчивый, требовательный. Брат-привратник не отзовется, таково предписание. Тем хуже, придется идти мне. С тех пор, как обнаружились ранее скрытые обстоятельства смерти Иисуса, недомогания отца Нила участились. Он не любил отлучек отца Андрея, как нередки они были. Библиотекарь стал его единственным, не считая Господа, доверенным собеседником. Монахи хоть и живут общиной, но особых отношений между собой не поддерживают, а отцу Нилу было необходимо рассказывать кому-то о своих изысканиях. И вот вместо того, чтобы вернуться в келью, где его ждали еще не законченные записки об обстоятельствах пленения Иисуса, он вошел в Привратницкую и отпер тяжелые ворота, отделяющие монастырь от внешнего мира. Жандармский офицер приветствовал его, вытянувшись по стойке смирно в свете фар. «Отец мой, этот человек проживал здесь?» И протянул удостоверение личности. Отец Нил молча взял документ. «Андрей Соколовский, 67 лет, проживает аббатство Сен-Мартен». «Отец Андрей!» Кровь застыла в жилах монаха. «Да, конечно, это библиотекарь аббатства. Но что произошло?» Жандарм привык сообщать неприятные известия. «Мы получили сообщение вчера вечером. Двое рабочих, поздно возвращавшихся домой, обнаружили его тело на железнодорожной насыпи между станциями Ламон-Беврон и Ла-Ферте-Сент-Обен. Он был мертв. Мне очень жаль, но кому-нибудь из вас необходимо явиться для опознания тела. Мы ведем расследование, вы же понимаете». «Отец Андрей мертв?» Отец Нил зашатался, ноги не держали его. «Но надо, чтобы преподобный отец-настоятель...» Тут послышались шаги, по-монастырски степенные, приглушенные. «Так и есть, отец-настоятель, собственной персоной. Потревожил ли его звон колокольчика? Или он пришел сюда, движимый каким-то предчувствием?» Жандарм поклонился. В Орлеанской бригаде знали, в аббатстве тот, кто носит перстень и нагрудный крест, имеет сан епископа. Республика уважает знаки отличия. «Преподобный отец».